Я снова включил приемник и заиграла сначала тихо, а потом все полнозвучнее скрипка, а затем и флейта. Им аккомпанировали цимбалы. «Прекрасно», — сказала Пат, — «как ветер. Как ветер, который куда-то уносит тебя». Это был вечерний концерт, передаваемый из ресторана в каком-то из парков Будапешта. Сквозь рокот музыки порой слышались голоса посетителей. Внезапно раздавался чей-то радостный и громкий возглас. И можно было себе представить, что на острове Маргариты, прямо посреди Дуная, каштаны оделись в свежую листву, а от ветра, поднятого скрипками, на далекой луне что-то замерцало и задвигалось. И, быть может, там, в Будапеште, дул теплый ветер, и люди сидели под открытым небом, и перед ними стояли бокалы с желтоватым венгерским вином, и кельнеры в белых кителях сновали туда и сюда, и цыгане играли, а потом, вконец устав, все пошли сквозь зеленый весенний рассвет домой. А передо мной лежала улыбающаяся Пат, которой я знал уже никогда не выйти из этой комнаты, никогда не встать с этой постели.